Полетав над фронтом, сколько он нашел нужным, Валька Чердаков опять приземлился и послал Телегину записку. Видел 8 новых легковых автомобилей на фронте. Деникин с иностранцами, это факт, примите во внимание. 2 орудия противника подбиты, обстрелял походную колонну. Лечу на базу за бензином. Деникин был на фронте. Прошло немного больше года с тех пор, как он, больной бронхитом, закутанный в тигровое одеяло, трясся в телеге в обозе 7000 добровольцев под командой Корнилова, пробивавших себе кровавый путь на Екатеринодар. Теперь генерал Деникин был полновластным диктатором всего Нижнего Дона, всей богатейшей Кубани, Терека и Северного Кавказа. Деникин взял с собой на эту прогулку на фронт к генералу Кутепову военных агентов, англичанина и француза, чтобы им стало очень неприятно и стыдно за Одессу, Херсон и Николаев, позорно отданные большевикам. Хотя бы регулярная Красная Армия выбила оттуда французов и греков. Мужики, партизаны, наряду у французских эскадренных миноносцев, изрубили шашками в Николаеве целую греческую бригаду. В панике, что ли, перед русскими мужиками отступили победители в мировой войне, французы, трусливо отдав Херсон, и эвакуировали 2 дивизии из Одессы. Чушь и дичь. Испугались московской коммунии. Антон Иванович решил наглядно продемонстрировать прославленным европейцам, как увенчанная эмблемой лавра и меча его армия бьет коммунистов. У него затаилась еще одна обида. На решение Совета 10 в Париже о назначении адмирала Колчака верховным правителем всея России. Дался им Колчак. В 17 году он сорвал с себя золотую саблю и швырнул ее с адмиральского мостика в Черное море. Об этом сообщили газеты чуть не во всем мире. В это время генерал Деникин был посажен в Быховскую тюрьму. Газеты об этом молчали. В 18-м Колчак бежит в Северную Америку, и у них в военном флоте инструктирует минное дело. В газетах печатают его портреты рядом с кинозвездами. Генерал Деникин бежит из Быховской тюрьмы, участвует в ледовом походе. У тела погибшего Корнилова принимает тяжелый крест командования и завоевывает территорию большую, чем Франция. Где-то в парижской револьверной газетчонке помещают 3 строчки об этом. И какую-то фантастическую фотографию с бакенбардами. Генерал Деникин. И правителем России назначается мировой рекламист, истерик с манией величия и пристрастием к кокаину Колчак. Антон Иванович не верил в успех его оружия. В декабре Колчаковской скороиспеченный генерал Пепеляев взял было Пермь, и вся заграничная пресса завопила: «Занесен железный кулак над большевистской Москвой». Даже Антон Иванович на одну минуту поверил этому и болезненно пережил успех Пепеляева. Но туда, на Каму, послали из Москвы, как сообщала контрразведка, комиссара Сталина. Того, кто осенью 2 раза разбил Краснова под Царицыном. Он крутыми мерами быстро организовал оборону и так дал коленкой прославленному Пепеляеву, что тот вылетел из Перми на Урал. Этим же, несомненно, должно было кончиться и теперешнее наступление Колчака на Волгу. Ведется оно без солидной подготовки, на фу-фу, с невероятной международной шумихой и под восторженный рев пьяного сибирского купечества. Тактика у нас несколько иная, чем вы и мы, и немцы применяли в мировую войну. Цепи более редкие и со значительно большими интервалами. Каждый взвод выполняет самостоятельное задание. Говорил Деникин, стоя в новеньком открытом щегольском фиате и рукой в белой замшевой перчатке, указывая на четкое, как на параде, развертывание стрелковой бригады генерал-майора Теплова. Рядом с главнокомандующим в машине стоял француз в небесно-голубом тончайшего сукна френче и таких же галифе. На маленькой голове глубоко и ловко надвинута бархатная кепи с золотым галуном. Из-под бинокля, в который он глядел, торчали шелковистые усики. На боку — алюминиевая фляжка с коньяком. С ума сойти! До чего комфортабельный француз! На подножке машины стоял, также глядя в бинокль, англичанин, погрубее и одетый попроще, в хаки с огромными карманами, набитыми фотографическими катушками, табаком, трубками, зажигалками. Фуражка его блином, сдвинутая на нос, служила предметом обсуждения у русской свиты, стоявшей в почтительном отдалении. «Что там ни говори, не умеют англичане носить форму штафедроны. То ли дело кавалергардская фуражечка». А как носили фуражки царскосельские гусары Ее Величества? Идет такой барбос. Около машины, на калмыцком жеребчике, сидел неприветливый Кутепов. Коренастый, полуседой, в расстегнутом бараньем полушубке. Ради парада он надел перчатки и нацепил шпоры. Маленькие глаза его были воспалены. Он пятый день долбил этот проклятый маныч и прекрасно понимал, что происходящее сейчас на глазах у этих франтов развертывание бригады Теплова — балет, который дорого обойдется бригаде. Особенность этой войны — ее большая маневренность. Объяснил Деникин. Отсюда все значение, которое у нас приобретает конница. А здесь у меня решающее преимущество. Терек, Кубань и Дон дадут мне 100 000 кадровых сабель. О-ля-ля-ля-ля, легкомысленно пропел француз, не отрываясь от бинокля. У красных конницы нет, и не ищего ее создать, исключая бригады Буденного, наделавшие столько хлопот бедному экс-атаману Краснову. 100 000 сядел и уздечек. Их надо иметь. Сквозь зубы проговорил англичанин, тоже не отрываясь от бинокля. Да. В этом все и дело, сухо ответил Деникин. Он сдержался, хотя ему очень хотелось сказать всю правду этим союзничкам. Именно сейчас, среди своих войск, под грохот орудий, автомобили стояли всего в версте от батарей. Сказать, что они лавошники, что вся их политика близорукая, трусливая, копеечная. На грош наменять пятаков. Доказано же им, как дважды два, что большевизм опаснее для них, чем 250 германских дивизий. Так давайте же оружие, сколько мне нужно, господа, если боитесь посылать в Россию ваших солдат. Рассчитаемся после, в Москве. А не хватит у меня сёдел? А хлюпкой посажу казака на коня. Не удержавшись все же, хотя и не слишком резко, но без излишнего добродушия, сказал Деникин и повернулся к переводчику. Переведите им обоим. Что значит «охлюпкой»? Переводчик, предупредительный до отвращения южного типа молодой человек, вдруг вместо ответа начал с ужасом тянуть в себя воздух. И сейчас же Кутепов крикнул, задирая лошади голову и шпоря ее. «Господа, немедленно под машину!» За шумом боя не заметили, как подлетел прямо на автомобиле желтый неуклюжий самолет. Никто даже не успел выстрелить по нему, он круто взмыл. Перегнувшись с него, маленький вихрастый Валька Чердаков швырнул две лимонки, ручные гранаты. Одну прямо в капот великолепного Фиата, другую около. Мелькнул оскаленными белыми зубами и ушел высоко. Генерал Деникин, англичанин и француз успели все же кинуться под автомобиль. Особенно трудно было залезть под него Антону Ивановичу с его животиком и в толстой шинели. Отделались только испугом. Свита, как разбрызганная, кинулась в стороны, успел отскакать и генерал Кутепов. Добровольцы напирали с невиданной злобой. Много их лежало на ровной степи, ткнувшись носом, но все новые и новые цепи продвигались к Манычу. Под настильным огнем легких пулеметов они то там поднимались, нагибаясь, перебегали и накапливались на той стороне реки. Телегин приказал вынести из землянки полковое знамя и снять чехол с него. Решительная минута наступала. Артиллерия белых перенесла огонь на Качалинские резервы, и там подняла сплошной вал земли. С того берега несся ливень свинца. Не ложась, набегали последние цепи добровольцев. Сразу пулеметный огонь прекратился, и сотни людей бросились в Маныч с таким ожесточением, что закипела вода, потрясая винтовками, шли по грудь, по шею, плыли, вскидывались, пораженные пулями, барахтались, тонули. Под телам их лезли новые и новые. Шириною река была здесь всего сажений в 30. Никаким пулеметным огнем нельзя уже было остановить обезумевших людей, орущих без памяти. Но напрасно генерал-майор Теплов, стоя на том берегу, в камышах, махая шашкой и крича «Вперед! Вперед!», рассчитывал, что столь устрашающий порыв атаки заставит красных в панике отхлынуть и побежать. Качалинцы весь день ждали этой минуты. И те, у кого тоской закатывалось сердце, пережили томность, закостенели в злобном напряжении. Когда атака началась, командиры и коммунары, вцепившись в рубаху ли, в штаны ли, удерживали красноармейцев. «Стреляй! Стреляй!» Чудовищная ругань катилась по окопам. Немало здесь было таких, кто парнишкой или уже в возрасте, зимою, на льду, на мосту или посреди улицы, туго подтянув кушак, надев кожаные рукавицы, ломил стена на стену, конец на конец. В крови была старая лихацкая охота кулачных боев. «Ох, гады! Ох, гады!» И злоба дебелила сердце. «Пусти так твою так!» С диким вскриком, уставив штык, первым кинулся из окопа Латугин. За ним с пологого берега навстречу атакующим хлынули красноармейцы. «Ура! Ура! Ура!» И в ответ гады «Ура! Ура! Ура!» Штыковой удар кочалинцев был неудержимый, бешеный. Опрокинули тех, кто уже добрался до берега. Кинулись в воду. Дрались уже на середине реки, колотя прикладами, швыряя гранаты, схватываясь в рукопашную. Где же была офицерам, хоть и боевым, да нежным телом господским сынкам, выдержать против насадистых, высидывающих из воды, кидающихся на плечи деревенских парней, донбассовских шахтеров, волжских портовых грузчиков, лесокатчиков? Над взволнованным Манычем, покрасневшим от крови, стояли вопли, лязг оружия, грохот рвущихся гранат. Белых ломили, теснили, и они уже стали вылезать на тот берег. Генерал-майор Теплов бросил новое подкрепление. Тогда комиссар Иван Гора взял у знаменосца полковое знамя, вишневого шелка с золотой звездой, пробитое пулями в прежних боях, высоко поднял его и, окруженный коммунарами, побежал на тяжелых ногах к Манычу. Выше по реке, там, где начала спадать вода и на пойме обнажились заросли камыша, Телегин еще до начала атаки расположил резерв под командой Сапожкова. Когда Иван Гора взял знамя, Телегин оставил командный пункт, вскочил на лошадь и поскакал на пойму. Он заехал в камыши и закричал красноармейцам, которые полдня лежали в грязи, как кабаны. «Товарищи, противник бежит! Не давай ему опомниться!» 150 бойцов, таща на руках тяжелые пулеметы, оставляя сапоги в вязком иле, где ползком, где вплавь, переправились под прикрытием камыша на ту сторону, вышли во фланг к утеповцам и ударили по ним. Исход боя был решен. Белые отхлынули от Маныча и под перекрестным огнем начали отступать и побежали. Далеко с правого их фланга, растянувшись по степи жидкой лавой и загибая наперерез им, мчались кавалеристы подоспевшего в помощь кочалинцам эскадрона с соседнего участка. Остатки бригады Теплова выходили из окружения. Только отдельные отставшие кучки белых падали под штыками красноармейцев. Дальнейшее преследование становилось опасным. Телегин приказал Сапожкову выровнять фронт и окапываться, и поскакал туда, где в полуверсте ползло по степи полковое знамя. Он давно следил за ним, как оно переправлялось через реку, двинулось вперед, остановилось и вдруг поникло. И опять поднялось и, колыхаясь, двинулось вперед. Мглистые тучи закрыли закатывающееся солнце. Степь быстро темнела. Блеснули на горизонте кутеповские пушки, ширкнули снаряды, уносясь черт знает куда, и все затихло. Ночь прикрыла поле кровавого боя. Покуда можно было еще видеть, Телегин ходил, разыскивая комиссара Ивана Гору. Встречные красноармейцы говорили про него разное. Все видели, как он со знаменем перешел Маныч. Но знамя потом нес уже комрот и Мошкин, но и Мошкина ранило. Под конец знамя оказалось в руках у одного здорового парняги. К Ивану Ильичу подошли Латугин и Гагин. Они остались единственными в живых из орудийной прислуги, когда снарядами в конец разбило их орудие, отслужившее свою верную службу.